а во время погребения церковь не могла вместить всех, кто хотел бы отдать ему последнюю дань. Великой достоинствами. «Мои соотечественники меня не понимают». Это лейтмотив сказки моей жизни. Целая жизнь потребовалась ему, чтобы приспособиться к датскому окружению, а копенгагенцам, чтобы смириться с ним. И напрашивается вопрос, почему же он не мог занять естественное место в датском обществе? Чем он отличался от других? Живя он более уединенно как писатель, мало кто задавал бы этот вопрос. Но Андерсен постоянно вращался среди людей и часто выставлял на показ свои мысли и чувства. Он писал о себе бесчисленные письма, беспрерывно говорил о себе с самыми разными людьми и всегда был искренним. Он был предметом наблюдений гораздо больше, чем другие люди, у которых не было столько времени на светскую жизнь и столько личных трудностей. Споры об Андерсене начались почти с того момента, как эта странная личность появилась в высших кругах Копенгагена и продолжались всю его жизнь и даже после смерти. Знаменитая книга Эдварда Коллина «Андерсен и дом Коллинов», вышедшая в 1882 году, явилась дополнением к посмертной дискуссии, попыткой с помощью писем и записок, сделанных рукой писателя, дать друзьям и общественности более глубокую картину его жизни и более ясное представление о его личности. Андерсен. Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Книга заканчивается характеристикой Андерсена глазами того, кто вблизи наблюдал его с самых юных лет. Письма и другие личные документы, конечно, очень интересны, но коллиновская характеристика, как и следует ожидать, производит впечатление заметок на полях личности писателя. Это перечень его талантов, определенного своеобразия, слабостей и странностей, хороших и не очень хороших черт характера, большого и малого в произвольном порядке. Описание дополнено несколькими теплыми и участливыми словами подруги и поклонницы Андерсена, племянницы Эдварда Коллина Йонны Стампе, как бы в объяснении и оправдании некоторых странностей Андерсена. Эти разбросанные сведения и случайно соединенные черты характера все же не дают разгадки той пропасти, которая отделяла писателя от его современников. И главное впечатление от двух очерков таково, что близкие просто не в состоянии были его постичь. Но это и неудивительно. Он был слишком большой и странный. Нужно отойти на значительное расстояние, чтобы создать себе представление о его гигантской личности. Вероятно, сейчас, через 100 лет после его смерти, для этого есть лучшие возможности. Почти все его письма и часть дневников опубликованы, а психология и психиатрия нашего века дали нам более свободный и более разнообразный взгляд на человека как феномен, чем тот, которым располагало его время. Если мы сейчас спросим себя, почему он не укладывался в мерки своей эпохи, естественно, напрашивается ответ, что в основе своей он был не такой, как другие. Он был не просто нормальным человеком с некоторыми неприятными чертами или развившимися из-за его необычной судьбы поразительными странностями. Он был уникальным человеком. Даже его физическое строение было ненормальным. На вид он был крупный и сильный, и в определенных ситуациях мог давать себе большую нагрузку. Но эта крепость была обманчива. В действительности ему всю жизнь приходилось страдать из-за очень слабого здоровья. Как ни странно, никто из его современников не знал об этом. Выслушивая его жалобы на разные мелкие хворости, друзья приписывали их ипохондрии, самовнушению одинокого холостяка. Так считал и Эдвард Коллин. После 40 лет знакомства он писал Андерсену в 1865 году. «У вас по существу отличное здоровье. Ваша нервность не убивает вас, а только мучает». Это одновременно верно и неверно. Умер он не от нервности. Но, с другой стороны, это была не безвредная слабость, которую можно было просто не замечать. Писатель страдал очень серьезной формой неврастении, проявлявшейся в постоянной усталости и недомоганиях со всеми возможными неприятными явлениями – тошнотой, головной болью, приступами головокружения и многим другим. Он редко говорил об этой своей главной слабости, но поверял календарю и дневнику страдания, через который должен был проходить день за днем, год за годом. Почти у каждой даты записано, что он чувствует себя больным.